Когда транспорт для перевозки личного состава пролетал над юпитерианской базой азиатского флота, Чжан Вэйхаю показалось, что он летит над горами. Но каждая из этих гор была пристыкованным военным кораблем. База только что вошла в тень планеты. Лишь рассеянное свечение Юпитера и лучи, висящие над головой Европы, освещали стальные громады. Чуть позже, где-то сбоку, вспыхнуло небольшое белое солнце, на миг ярко осветив ряды кораблей. Тени кораблей побежали по бурлящей атмосфере далеко внизу. Чжан Вэйхаю это напомнило восход солнца в горах. Потом с другой стороны загорелось второе солнце, и он понял, что это не солнце, а два корабля, маневрирующие для захода в док. Чтобы затормозить, они развернули свои термоядерные двигатели навстречу базе. Начальник штаба флота, лично везущий Чжан Вэйхая к месту службы, сообщил, что к базе пришвартовано более 400 кораблей, две трети всего азиатского флота. Вскоре ожидаются и остальные корабли, в настоящее время курсирующие по Солнечной системе и за ее пределами. Чжан Вэйхай с трудом оторвал взор от великолепной картины за бортом. «Сэр, не расценят ли проштампованные отзыв всех кораблей как сигнал к немедленным действиям?» Нет, приказ отозвать корабли был отдан по другой причине. Вполне естественный, ненадуманный, хотя и выглядит она несколько смешно. Вы не следили за новостями в последнее время, как я понимаю?» «Нет, я изучал документацию по естественному отбору». «Не беспокойтесь. Судя по отчетам заключительного цикла общей подготовки, вы владеете достаточными знаниями. Сейчас ваша задача такова. Как только вы попадете на борт, обозначьте свои полномочия перед корабельными системами, чтобы все шло положенным чередом. Это не так сложно, как вам кажется. Соперничество между тремя флотами за право перехвата трисолерианского зонда разгорелось не на шутку. Но вчера ККФ достиг предварительной договоренности. Все корабли возвращаются на базы. За исполнением проследит специальная комиссия. Ни один корабль не выйдет на перехват без одобрения командования». «Но какой в этом смысл? Научно-технические и разведывательные данные, полученные в результате перехвата, станут общим достоянием». «Все так, но это дело чести. Флоту, который первым встретит противника, достанется значительный политический капитал. Почему я назвал всю эту возню смехотворной? Да потому что перехват зонда — простейшее и абсолютно безопасное задание. Худшее, что может случиться, — это самоликвидация зонда в процессе захвата. Поэтому все рвутся поучаствовать. Если бы перед нами развернулись основные силы Трисоляриса, тогда все флоты проявляли бы осторожность. Сегодняшняя политика не так уж отличается от ваших дней. Смотрите. Вот естественный отбор». Когда с приближающегося транспорта стала видна исполинская металлическая громада, Чжан Вэйхай вспомнил о Тане. Естественный отбор состоял из дискообразного корпуса и располагавшегося отдельно цилиндра двигателя. Корабль был совершенно не похож на авианосцы прошлого. Когда окончилось существование Тана, душа Чжан Вэйхая потеряла свой дом, пусть даже ей не довелось там жить. Сейчас у Чжан Вэйхая появилось чувство, что возвышающийся перед ним космический корабль станет его новым домом. Душа солдата после 200 лет блужданий нашла приют под прочной обшивкой. Она чувствовала себя там так же уверенно, как маленький ребенок в крепких объятиях отца. Естественный отбор был флагманом третьей эскадры азиатского флота, и по тоннажу и летным качествам ему не было равных. На полной тяге новейшего электромагнитного двигателя он разгонялся до 15% от скорости света. Идеально сконструированная биосфера корабля годилась для далеких путешествий. Собственно, ее прототип выстроили на Луне 75 лет назад, и он безупречно работал до сих пор. Естественный отбор также обладал самым смертоносным во всем флоте вооружением. В его состав входили гамма-лазеры, кинетические разгонные блоки, ускорители частицы и звездно-водородные торпеды. Корабль был способен превратить планету наподобие Земли в безжизненную пустыню. Транспортный челнок подошел настолько близко, что корабль заполнил собой все поле зрения. Джан Бэйхай заметил, что поверхность корпуса гладкая, как зеркало. В ней отражались вихри юпитерианской атмосферы и приближающийся челнок. В обшивке протаяло овальное отверстие. Челнок влетел внутрь и застыл на месте. Начальник штаба открыл люк и вышел первым. Джан Бэйхай тревожило, что они не проходили через шлюзовую камеру, но он почувствовал приток свежего воздуха из отсека. Он до сих пор не встречался с технологией, способной удерживать воздух в корабле без помощи системы переборок и шлюзов. Джан Бэйхай и начальник штаба находились внутри огромного шара размером с футбольное поле. Отсеки большинства космических кораблей имели сферическую форму, поскольку при разгоне, торможении и повороте любой участок мог стать полом или потолком. В состоянии невесомости экипаж работал в центре сферы. В прошедшую эпоху каюты кораблей строили наподобие комнат в зданиях. К новой сферической структуре Джан Бэйхай подготовлен не был. Начальник штаба пояснил, что они находятся в ангаре истребителей, но сейчас ангар пустовал, а в центре отсека выстроился весь 2000-й экипаж естественного отбора. Космические силы всех стран начали осваивать строевую подготовку в невесомости еще до того, как Джан Бэйхай лег в анабиоз. Для этого разработали новые уставы, однако следовать их требованиям было крайне трудно. Находясь за бортом, люди пользовались двигателями скафандра, но внутри корабля, без реактивных двигателей, военнослужащие могли лишь отталкиваться от стен или загребать воздух руками. Такими методами практически невозможно сформировать строй. Сейчас же Джан Бэйхая удивило, с какой легкостью 2000 человек выстроились в идеальные ряды без какой-либо опоры. Члены экипажа ориентировались в невесомости при помощи электромагнитных поясов. Сверхпроводящая обмотка пояса создавала поле, взаимодействующее с магнитным полем самого корабля. Небольшой пульт управления позволял солдату свободно передвигаться по кораблю. Чан Бэйхай надел такой же пояс, но ему еще предстояло научиться им пользоваться. Он рассматривал строй военнослужащих. Все они родились в космосе. Их высокие, тонкие фигуры ничуть не напоминали крепко сложенных людей, выросших в земном поле тяготения. Уроженцев космоса выдавали легкая конституция и быстрые, точные движения. Строй возглавляли три офицера. Взор Джан Бэйхая остановился на молодой женщине в середине группы. На ее погоне светились 4 звездочки. Наверное, она капитан естественного отбора. Типичное дитя космоса. Женщина была даже выше Джан Бэйхая, которого никто не назвал бы коротышкой. Капитан оставила строй и без всяких усилий полетела навстречу прибывшим. Ее тонкая фигурка плыла сквозь пространство, словно певучая музыкальная нота. Подлетев к Джан Бэйхаю и начальнику штаба, она остановилась. Струящиеся за спиной женщины локоны, трепеща, обвелись вокруг ее нежной шеи. Глаза ее лучились солнцем и радостью жизни. Джан Бэйхай сразу же ощутил полное доверие к ней. Ни у одного из проштампованных не могло быть такого выражения лица. «Дунфан Яньсюй, капитан корабля «Естественный отбор», — представилась она, салютуя. В ее глазах загорелись смешинки. «От лица всего экипажа преподношу подарок нашему предшественнику». Она протянула руку. На ее раскрытой ладони лежал пистолет, изменившийся за почти 2 века, но по-прежнему узнаваемый. «Если сочтете, что я страдаю пораженчеством или разделяю идеи эскапистов, убейте меня этим оружием».